кристалла вырвался ослепительный луч и ударил Ксальтотуна в грудь с такой силой, что содрогнулись горы. Чернокнижник из Ахерона упал, словно пораженный молнией. Когда он коснулся земли, произошла удивительная перемена. Возле жертвенника лежал не только что сраженный человек, а скрюченный, высохший трупик в истлевших бинтах. Старая Зелата с грустью поглядела на него. «Он не был живым человеком», — сказала она. «Сердце дало ему видимость жизни. Вот он и обманулся. А я всегда видела в нем только мумию». Хадрат склонился, чтобы освободить лежащую на камне девушку. В это время из-за деревьев выехала колесница Ксальтотуна, запряженная чудесными конями. Она бесшумно подъехала к жертвеннику, и бронзовое колесо едва не коснулось лежащей на траве мумии. Хадрат поднял останки волшебника и положил их в колесницу. Тотчас же кони тронулись и помчались по южному склону горы. Хадрат, Зелата и волк долго глядели им вслед. Дорога колесницы лежала в Ахерон, что был за пределами человеческого зрения. Амальрик застыл в седле, когда увидел всадника, размахивающего окровавленным знаменем. Потом какое-то чувство заставило его обернуться к вершине, именуемой царским жертвенником, и он удивленно разинул рот. Все, кто находился в долине, увидели луч ослепительного света, ударивший с вершины. Над головами обеих армий вспыхнул огненный шар, на мгновение затмивший солнце. «Это не похоже на сигнал Ксальтотуна», — прорычал барон. «Нет», — воскликнул Тараск, — «это сигнал аквилонцам, гляди!» Шеренги аквилонских рыцарей двинулись, наконец, вперед. «Ксальтотун обманул нас!» — кричал Амальрик. «Валерий нас подвел! Мы попали в капкан!» «Да покарает Митр чародея, что привел нас сюда! Трубить отступление!» «Слишком поздно», — сказал Тараск. Лес копий в верхней части долины дрогнул и наклонился. Шеренги пехоты расступились, словно раскрылся занавес, и с ураганным ревом рыцари Аквилонии ринулись вниз. Никто не в силах был противостоять этой атаке. Стрелы арбалетчиков отскакивали от щитов и погнутых шлемов. Аквилонская конница прорвала ряды вражеской пехоты и хлынула в долину. Амальрик тоже скомандовал атаку, и отчаявшиеся немедийцы пришпорили своих коней. Все-таки их было больше, но и люди, и лошади устали, да и наступать пришлось вверх по склону. А противники их за сегодняшний день не нанесли еще ни одного удара. Они слетели, как молнии поразили немедийские шеренги. Поразили, разделили и погнали назад. За ними спешили охваченные жаждой крови пехотинцы Гендерландии, а со склонов долины посыпались меткие стрелки басонцев, поражавшие все, что еще двигалось в стороне противников. Битва неслась волной, неся на своем гребне ошеломленных немедийцев. Их стрелки бросали арбалеты и бежали, куда глаза глядят. А копейщиков, что остались после атаки конницы, добила безжалостная гандерская пехота. Сражение уже вышло за пределы долины и продолжалось в открытом поле. Но у немедийцев не было сил перестроиться для сопротивления. Они сотнями устремились к реке. Многим из них посчастливилось добраться до берега, переправиться и бежать на восток. Но восстание охватило уже всю страну. Захватчиков истребляли, как волков, и до Тарантии дошли всего несколько воинов. Амальрик, пытаясь хоть как-нибудь собрать своих людей, налетел на отряд рыцарей, во главе которого был богатырь в черных доспехах. Над головой его развивались знамена со львом Аквилонии и пантантийским леопардом. Высокий рыцарь в сверкающей броне укрепил копье в луке седла и нанес барону удар. Копье немедийца сорвало шлем с головы рыцаря, и все увидели лицо Палантида. Но оружие аквилонца пробило и щит, и панцирь, и сердце барона. Рев поднялся, когда Амавик вылетел из седла и, ломая вонзившееся в него копье, рухнул на землю.